А сейчас мы послушаем скрипачей «Наши годы, будто птицы». А потом стихотворение «Жизнь моя в Боге». И духовики нам исполнят известное произведение «Небо, небо».